Она с трудом убеждала себя, что не выдумала эти сцены. То же испытываю и я, вспоминая прежнюю жизнь Шебы. Возвращаясь к машине после проведенного в доме Хартов вечера, я всякий раз подавляла детское желание оглянуться и проверить, что дом остался на месте, а не растворился, точно сказочное видение. Лежа в постели, я представляла, как Харты готовятся ко сну. Поочередная беготня в ванную и обратно, стук зубных щеток, оклики с первого этажа на третий, взрывы смеха. Шум понемногу стихает, пока, наконец, единственным звуком в доме не остается шелест простыней и переворачивание книжных страниц. Представьте, время от времени я, как и Дженнифер, сомневалась в реальности этой жизни. «Наяву такого не бывает», — думала я. «Эта семья, должно быть, существует в моем воображении и исчезает вместе с моим уходом». Не задумываясь, я поставила бы все свое имущество на то, что Шеба верна Ричарду. Их брак не был идеальным. Ричард относился к Шебе свысока, как, впрочем, и ко всем остальным, а когда чуточку уставал или чувствовал, что центр общего внимания хоть на миг отклоняется от его особы, или сталкивался с упорным неприятием какой-нибудь своей идеи, моментально впадал во вздорное ребячество. Я бы сравнила Ричарда с королем из стишка Милна. Не тиран и сумасброд, но к чаю все же любит хороший бутерброд. Шеба достаточно наблюдательна и не замечать недостатков мужа не могла. Но для нее мелочность и тщеславие Ричарда являлись необходимыми составляющими его интеллекта, теми изъянами, которые вызывают сочувствие и делают простым человеком. Шеба выросла рядом с Рональдом Тейлором, и правила поведения помощницы великой личности впитала с детства. Она искренне страдала, когда недостатки Ричарда навлекали на него враждебность окружающих. Однажды после ужина, за которым Ричард был особенно болтлив и несносен, Шеба слегка навеселе отвела меня в уголок на кухне. «Пожалуйста, Барбара, только не надо его ненавидеть. Я вовсе не ненавижу его». «Он бывает занудой, знаю», — шепотом продолжала Шеба. «Но в глубине души он такой милый. Жизнь его не баловала. Вы в курсе, что без очков он слеп, как крот?» Его мать, ужасная женщина, не соглашалась покупать ему в детстве очки. А когда в больнице ему велели носить повязку на левом глазу, она не разрешила. Что в этом смешного? Я невольно улыбнулась при мысли о гневных речах Ричарда в адрес матери. Я и не думала смеяться. И правильно. «Пожалуйста, простите его, если он ведет себя как фигляр. На самом деле он очень-очень хороший, правда». Пару раз, помнится, у Шебы вырвалось сожаление о том, что она слишком рано вышла замуж. Однако она не позволяла себе винить в этом Ричарда. «Если она и упустила множество шансов в жизни, — настаивала Шеба, — то в этом никто не виноват, кроме нее самой».